Господь, ты в неприступном свете, но душе скорбящей близок дорог. И хоть путь к вершине счастья долог, не подамся, если скажут все твой, твой ответ и снова. Звезды в небе обнажила полночь, ты их знаешь, имя детей.